Глава первая. Был вечерний июньский час. В распахнутое окно несло березовой свежестью. Занавески порусились и похлопывали. Синие тени блуждали по комнате, сгущаясь в углах. Илья Атаманов развязал кожаный мешочек. Золотая струя хлынула на обеденный стол. Вспыхнул и заиграл маленький самородок, похожий на осенний кленовый лист. На синей глиняной плитке проявились рыжие очертания конской головы. Обломок кварцита затрепетал точками, расположенными ковшом, как звезды большой медведицы. «Полюбуйся, Яков, на мои игрушки», — устало сказал Атаманов. «Наконец-то я принес факты, а не обещания. Факты на стол и стол престол», — ухмыльнулся Яков Васильевич Филин, главный геолог прииска «Надежды», приподнимая кончиками пальцев самородок, похожий на большую медведицу. «Какая оригинальная форма! Где нашел?» «В медвежьем распадке», — его поднял Архип Иванович. «И медвежий распадок, помню, и Архипа Ивановича. Вот зарубка на память». Филин засучил рукав и показал на локте застарелый шрам. «Я в прошлом году там нос в нос с медведем столкнулся. Медведь меня взвеселил бы, если бы не Архип Иванович. Как поживает старик?» Филин откинулся от стола, шмыгнул ястребиным носом. «Здоров, как бульдозер, шлет поклон. Спасибо, люблю старого лешего. А покажи-ка ты мне обычные пробы. Золотые самородочки, Илья, факты нетипичные». «Нетипичные, нехарактерные, терпеть не могу обтекаемых фраз». Атаманов вытащил из внутреннего кармана куртки плотные квадратные пакетики, развернул их. «Это золотоносные пробы, взятые в долине загадки. 1,5-2 грамма на лоток. Что скажешь?» «Хорошо, скажу». Филин подул на развернутый пакетик. Золотинки, словно пшеничные зерна, зашелестели. «Славные пробы, но до промышленного золота на загадке пока далеко». «Зачем вы меня оторвали от дела?» — недовольно спросил Атаманов. «Я бросил поисковую партию и поплелся сюда. У меня же дело не в проворот». «Тебя вызвал Шанталов. А зачем?» Федот Петрович ничего не сказал. «Ладно, убирай золотишко, станем ужинать». Яков Васильевич, шаркая туфлями, вышел на кухню. Илья Атаманов, 7 месяцев безвылазно живший в тайге, с удовольствием оглядел неуютную комнату Филина. Все та же знакомая обстановка старого холостяка. Правда, для постороннего показались бы странным и текинский ковер, покрывающий деревянный топчан, и древнее в бронзовой оправе трюмо, и белые в розовых прожилках абажур. Бревенчатая, пахнущая смолой стена угрожала оскаленной медвежьей пастью. Бурая шкура сползала на пол. На левой стене висела двухстволка. Под ней морской кортик с серебряной ручкой, изогнута в виде змеи. В переднем углу громоздился березовый пень с грубыми чертами якутского шамана. Плосколобое, широкоскулое деревянное лицо привлекло внимание Атаманова. Раньше у Якова такой чертовщины не было. Где он взял деревянного идола? — подумал Атаманов. А хорош, ничего не скажешь. В нем есть что-то пугающее. И как он подло усмехается!» Атаманов повернулся к окну. Перед ним открывался просторно веселый вид на реку Надежду и дальше на вершины Сен-Тамахи, оцепеневшие в вечернем небе. В прибрежных кустарниках, ветвях лиственниц, лиловой путанице цветущего кипрея таилась таежная тишина. Оранжевый закат растворялся в лужах. С кустов срывались капли, ударяли в листья, лежавшие на воде, и те вздрагивали, усиливая зыбкое мерцание воды. За свою долгую жизнь на севере Атаманов не мог привыкнуть к белым ночам с осязаемым и неуловимым светом, с многоцветными дымками цветущих растений, с небом, излучающим ночью призрачный алюминиевый свет, солнечными закатами и восходами одновременно. Он любил белые ночи и всегда удивлялся им. На подоконнике лежали смятые бумаги. Он задел их локтем, уронил на пол, поднял и невольно заинтересовался одним клочком, исписанным крупным отрывистым почерком. «Повестка дня общего собрания рабочих и служащих прииска», — прочитал он. «Слово для избрания президиума предоставляется ТОВ. В прениях выступает рабочий ТОВ. Аплодисменты. Слово имеет стахановец ТОВ. Бурные аплодисменты. Текст приветственной телеграммы на имя великого вождя, учителя и друга всех народов Иосифа Виссарионовича Сталина читает ТОВ. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают». «Расписано, как по нотам», — засмеялся Атаманов, бросая на стол бумажку. «Кому и какие аплодисменты даже предусмотрены?» «Чего ты ржешь?» — спросил Яков Васильевич, входя в комнату со сковородкой жареной оленины, прижимая локтем бутылку спирта. «Над чем смеешься?» «Над тобой смеюсь. Что ты нашел во мне смешного? Это твое сочинение? Повесточка общего собрания? Прелестно! Кому аплодисменты, кому овации заранее расписал? А что, если их не будет, ни простых, ни бурных?» Яков Васильевич досадливо поморщился, вынул из тумбочки алюминиевые кружки и уже тогда ответил: «Ты, я вижу, в тайге отстаешь от жизни, живешь на загадке, как в берлоге, никаких тебе собраний, заседаний. Сейчас собрания проводятся организованно». «Но это же смешно, заранее предусматривать и распределять аплодисменты». «Прикуси свой язык». Распаренное кухонное жаро лицо Якова Васильевича тихо остывало. «Лучше пей и закусывай». Яков Васильевич внимательно заглянул в серые, орехового цвета глаза Ильи Атаманова. Они чокнулись алюминиевыми кружками, но прежде чем выпить, Атаманов спросил: «Где ты раздобыл якутского идола? Экое пугало поставил в передний угол. Тебе не нравится? По-моему, настоящее произведение искусства. Откуда оно у тебя?» «Его создал заключенный, скульптор Зарницын. Есть такой у нас на прииске. Талантище!» «В таланте твоему скульптору не откажешь. А где Зарницын работает? В забое?» «Работал в забое. Я его перевел дневальным в химлабораторию. Жалко парня. Схватил 10 лет. А за что, сам не знает. У нас невиновных не садят. Атаманов снова покосился на идола. Загадочно ухмылка его притягивала к себе. Виновен, невиновен этот Зарницын. В скульптуре чувствуется рука мастера. Атаманов выпил спирт, вяло пожевал сухой кусок оленины. И опять недовольно спросил. «Все-таки зачем Шанталов сорвал меня с работы? В самые горячие дни вызов». «По-моему, он тебя вызвал, чтобы подхлестнуть с поисками золота. Федоту Петровичу не терпится выпотрошить загадку. Мы здесь отрабатываем последние полигоны. Годовой план под угрозой». Филин поднял кружку, зачем-то понюхал и поставил обратно. «Я не верю, что Прииск добывает последнее золото. А вы бы лучше перемывали старые отвалы. Пора взяться за них. В отвалах столько еще золота. Страшно подумать. Все знают, как мы работали во время войны. Снимали золотые пеночки. Я никого не осуждаю. Была война, работали на победу. А теперь пришло время взять из старых отвалов брошенное богатство. Загадка от нас не уйдет». Илья закурил сигарету. Красивые аккуратные колечки дыма закачались над головой. Из прибрежных кустов приподнималась луна. На дымном диске ее чернели бутоны шиповника. Крестообразная тень оконного переплета передвигалась по стене. На берегу реки завыла собака и тотчас же смолкла. В ночном воздухе раздался холодный звук. Что-то звучно щелкнуло по стеклу. «Жук летел на огонь», — определил Атаманов, — «и в раму ударился». «Про старые отвалы я уши прожужжал Федоту Петровичу. Ему невыгодно заниматься отвалами». «Да, это действительно жук», — запоздало согласился Филин. «Ты же главный геолог. Кому, как не тебе, обуздывать пенкоснимателей?» — веско заметил Атаманов. «А загадка что? Дайте мне людей». «Да хороших, настоящих работяг, тогда и требуйте новое месторождение». Атамана вытер ладонью лоб и скулы, словно снимая паутину усталости. «А где их взять, людей-то? Заключенные измучены, истощены, не люди, а тени», — хмуро возразил Яков Васильевич. «Посмотришь сам завтра. Совершенно изношенный человеческий материал. И хотя мы говорим, что люди – самый ценный капитал, а на самом деле...» «Что за дурацкие слова?» – оборвал Атаманов своего друга. «Булыжники – не слова. Человеческий материал, ценный капитал». «Как ты можешь говорить так о людях?» «Ты кого осуждаешь, Илья? Это же не мои слова. Это же сталинские слова». Филин постучал себя пальцем по лбу, потом по столешнице и покачал седой курчавой шевелюрой. «Поосторожней с выражениями, друг мой Ситный. Говори, да не заговаривайся. Не мне тебя учить, сам знаешь, не маленький». Атаманов опять покосился на якутского шамана. Тот все так же ехидно усмехался в ускользающем лунном свете. «Не люди, говоришь, а тени. тихо переспросил он. «Ладно, хорошо. Буду просить Шанталова, пусть дает теней. Я их подкормлю, они оклемаются». «Вот это мне нравится!» Филин достал из-за идола узенький листок. «Требуй, работяг, Федот Петрович не откажет. А я попрошу о маленьком одолжении. Обещай сразу, что выполнишь просьбу. Ты же не станешь просить невозможного». Филин развернул бумажный листок. «Невозможное понятие относительное. А попрошу я тебя вот о чем. Забери ты на загадку людей, что включены в этот список». Атамана взял список, быстро пробежал глазами. «Петраков Александр Петрович. Кто таков?» «Старый большевик. Работал в Ленинграде. Осужден после убийства Кирова. А за что, ему не сказали. Мужик толковый. У тебя все невиновные. Я еще раз повторяю, у нас невиновных не садят. Против толковых мужиков не возражаю. А почему ты хлопочешь за Петракова?» «Не взлюбил его Федот Петрович. Держит в штрафной бригаде. Без причины сажает в карцер, всячески оскорбляет. Я просто боюсь за Петракова. Шанталовым, сам знаешь, штуки плохи. Кого не взлюбит, то всерьез и надолго». «Хорошо, беру Петракова. А это что за народ? Больно у тебя, Яков, почерк неразборчивый. Кто такой Романчук? Что за птица Девяткин? Попов какой-то, Мамедоглы, Бронников?» «Романчук — инженер-строитель. Девяткин был председателем колхоза. Попов до ареста работал в милиции. Майор Мамедоглы был заместителем комиссара нефтяной промышленности. А Бронников — мастер редкой профессии, специалист по приготовлению паюсной икры», — ответил Яков Васильевич. «Эти мне подходят, забираю без звука. А вот еще Ситников Михаил Михайлович, он что из себя представляет? Преподаватель русской литературы в педагогическом институте. Вот как! Учитель? Ну, бог с ним, возьму и его. А зачем мне Зорницын? Ты художника мне хочешь подкинуть? Мне забойщики нужны, не художники». Атаманов встал, прошелся по комнате, вернулся к столу, оперся на него ладонями. Филин посмотрел на него снизу вверх и сказал убежденно, почти страстно: «Зорницына необходимо сберечь. Это очень большой талант и совершенно беззащитная личность. Как его до сих пор не замордовали жулики да честные воры, не понимаю. Скажу тебе снова, я совершенно уверен в его невиновности. Зорницын, как и Петраков, жертвы судебной ошибки. О других политических не говорю. За Петракова и Зорницына могу поручиться. 15 лет работаю с заключенными. Научился отличать красное от белого». Атаманов опять зашагал по комнате. Его тень перехлёстывала сгорбившуюся фигуру Филина. Яков Васильевич навалился грудью на угол стола, понурил голову. Доброе выражение в глазах его сменилось полной беззащитностью перед чем-то, чего Атаманов не понимал. «Ты слишком душевный мужик, Яков. а душевные люди, как огоньки, каждого обогреть стараются —